Глава 12. Виноградники мистера Пеппера Гриджстоуна с величайшей легкостью можно было отнести к высочайшему искусству. Идеально ровные грядки мускатной лозы росли листик к листику, виноградинка к виноградинке. Работники плантации за этим следили и с завидной регулярностью проводили обход территории для осмотра урожая, вооружившись тяпками, ножницами и ведерками. Пеппер был горд и имел для этого самые что ни на есть веские основания, потому что это он, владелец и организатор винодельческой мануфактуры «Огуречного края», который в скором времени должен получить иное, более привлекательное название. «Виноградный удел! Какая прелесть!» — думалось так владельцу сих территорий. «Лучше только алмазы!» Задержав строгий взгляд на одной из пузатых деревянных бочек, выставленных у стен красивым рядком, друг на друге со специальными проставками, Стоун-старший обернулся к ожидающей его публике. «Итак, вы все здесь?» — сказал он для начала, но в ответ услышал недовольное. «Не все и не здесь!» И это был Этьен. Девушки, стоящие позади него, захихикали. Рыжий игроман был явно польщен реакцией группы поддержки, поэтому продолжил умничать. «Равьен нас покинул и растворился в дымке тумана, поминай, как звали». «Как?» — одна из матрон выказала удивление. «Он уехал?» «Гуляет он», — снисходительно добавил Джульен. «В обществе своего друга и двух не очень прекрасных леди». Отец непослушных отпрысков тотчас нахмурился и поспешил вернуть себе внимание публики. «Он на задании, а вы будьте добры, прикройте свои рты и слушайте внимательно. Ведь в конечном итоге вам всем этим владеть и руководить, когда я отойду в мир иной». Девицы охнули, Этьен кисло скривился, Джульен не отставал. «Вот любишь же ты умалять собственное здоровье! С твоими крепкими нервами еще и сотня лет не срок!» «Разговоры!» Пеппер прервал сына и устремил влюбленный взгляд на ряд бочек, стоящих сбоку от него. «Мускатный аверфре 10-летней выдержки!» А чтобы народ воодушевился, добавил. «После экскурсии самых внимательных из вас ждет дегустация!» Толпа заметно повеселела, за исключением двух недовольных индивидов, которые не уставали задаваться одним единственным вопросом. «Что я тут забыл?» «Итак», — Стоун-старший прошел вглубь темного погреба и зажег магическую лампадку. «Огонь здесь запрещен, сами понимаете». Вслед за этим одна за одной, будто праздничные гирлянды, на металлических штырях стали загораться лампадки на невысоких столбиках, образуя идеально ровный узенький коридор. «А это урожай темного вифре 8-летней выдержки». «Простите, а у него действительно дубовые нотки?» не выдержала и уточнила одна из матрон. Легкий румянец выступил у нее на щеках, едва она обратила на себя внимание сразу стольких пар глаз. «Вы правы, это так. Дубовые бочки. Все дело в этом. Обожженные при определенных температурах. Они придают напитку аромат дерева и дымка. Почему бы просто не добавить сахара?» Этьен был известный на всю округу сладкоежкой, и любовь отца к коллекционированию и созданию крепких напитков ему была чужда. «Потому что это его испортит?» Стоун-старший пожал плечами. «Но как же?» — не согласилась одна из зрительниц. «Ореховый шерри производят из сахарного тростника и лесных орешков. Аж зубы сводят, если употреблять его в чистом виде». «Это, если позволите, к винодельческому искусству не имеет никакого отношения», — недовольно вставил Пеппер. «Итак, вернемся к нашей теме. Этьен, прошу, рот на замке и слушай дальше, иначе я буду вынужден принять меры». Непослушный сынок в ответ пожал плечами на манер отца. «Амьен, прошу, передай Мирге, что мы скоро будем. Чувствую, публика не желает слушать мои рассказы о прекрасных фре, выращенных, собранных и изготовленных на этих землях этими вот руками». Упрек достиг своей цели, и зрители внимательно воззрились на умелого манипулятора. а его слуга развернулся и отправился на выход из погреба, чтобы предупредить опытного дегустатора о скором начале следующего мероприятия. «Травяные нотки встречаются у темного Аверфре». Гриджстоун махнул рукой на следующие бочки, проходя вперед. «Но я предпочитаю мускатные виды. Кстати, урожай этого года обещает быть самым рекордным за всю историю Истера». «А правда, что многие из растений завезены из других земель?» «Увы, это так. Здешние земли были не приспособлены для выращивания виноградников, но я нашел решение этой проблеме». «М-м-м?» Толпа удивленно выдохнула. «Компост!» Одно слово, и в погребе наступила абсолютная тишина. А Пеппер продолжил хвастаться. «Зола, компост, перегной и правильная вспашка. Мы 2 года кряду готовили поля под виноградники, и в этом нам помог архимастер растениеводства из Вилансиса». «А он сейчас здесь?» Оша заметно воодушевилась. «Нет, он уже уехал», — сухо ответил экскурсовод, он же Пеппер. Мэри удивленно вскинула брови, а Арчиха пояснила. «А вдруг это знакомый наш Ти?» Репортерша пожала плечами и не ответила. Собралась слушать дальше, но вот она заметила маневр братьев, медленно и будто незаметно продвигающихся в сторону выхода. Оша быстро смекнула и со злорадством преградила им путь. «А вы разве не останетесь на дегустацию?» Намеренно громко спросила она беглецов. «А...» Джульен растерянно приоткрыл рот. Он попросту не ожидал подобной наглости. Этьен, стоящий позади брата, тихонько хохотнул. «Так, ладно, дорогие гости, я, кажется, вас немного утомил, поэтому предлагаю перейти к более приятному времяпрепровождению». «Вот видишь», — возликовал сын Пеппера, — «мы идем на дегустацию». Но, вопреки ожиданию, отец сказал совершенно иное. «Предлагаю вам собственными руками заняться перемешиванием компоста. Если вы не знаете, его нужно периодически перемешивать и насыщать воздухом». Множество брезгливых взглядов еще больше раззадорили предприимчивого землевладельца, и он сжалился над гостями фермы. «Ну хорошо!» «Отправляемся на дегустацию, но завтра я обязательно вам все-все покажу. И свинарню, и коровник, и несколько конюшен здесь имеется. Я, чтобы вы знали, опытный заводчик. Недавно купил первоклассного арнгасского вороного жеребца». Гордо выпятив грудь, он прошествовал через толпу к выходу и хмыкнул, проходя мимо сыновей. «Что? Побег не удался!» — тихонько шепнул он, чтобы услышали только эти двое. Заодно подмигнул Арчихе в знак благодарности за помощь, что, конечно же, не осталось незамеченным братьями Стоун. Оба они насупились и молча отправились следом за отцом. Гости, развеселенные будущей перспективой опробовать местные сорта вин и других купажных напитков, не отставали. И только Мэри и Оша стояли на месте, с грустью глядя на изумительное творение. Винодельческий погреб, идеально чистый и украшенный множеством магических огоньков. «Сколько же труда сюда вложено!» — проворчала Оша, оглядываясь. «А эти олухи совсем не знают своего счастья!» «Да уж и не говори!» Мэри пожала плечами и махнула рукой. «Ну, идем, а то пропустим самое интересное!» «Куда уж интереснее смотреть, как люди напиваются!» Арчиха недовольно скривилась, припоминая недавнее. «Было время, когда я жила среди людей. О, как сейчас помню этих грязных, вонючих пьяниц, праздно шатающихся по улицам с красными мордами и орущих непристойные песенки!» «Ты жила среди людей?» «Откуда, по-твоему, я так хорошо говорю на вашем языке? Мой отец — побратим вождя. Мы были из другого племени, которая распалась. Но это долгая история. Когда-нибудь потом расскажу. Не сейчас». Репортерша, понимающе кивнула и расспрашивать не стала. Направилась к выходу, чтобы поскорее догнать ушедших. Винодельческая мануфактура Огуречного края представляла собой громоздкое здание из красного кирпича и большие, если не сказать гигантские, решетчатые окна со множеством маленьких секций, соединенных в большое стеклянное полотно в четверть стены каждое, прекрасно пропускающее свет внутрь высокого помещения. Посреди большого зала стояло сразу несколько дистилляционных чанов, используемых в процессе перегонки виноградного сусла в алкогольное сырье разной степени крепости. Печки под ними сейчас были затушены и плотно закрыты. Работники мануфактуры на этот день были отпущены по домам, а сам владелец предприятия с гордостью и одновременно досадой разглядывал остановленный процесс производства крепких напитков. «Итак!» – он махнул в сторону накрытого стола, стоящих рядом слуг, и мужчины в белоснежной рубашке, кожаном фартуке и с блокнотом в руке. Молчаливый, усатый, худой. Он был среднего возраста, улыбчивый и приятной наружности. «Знакомьтесь, это мой дегустатор, мистер Савьен». Тот, о ком сейчас говорили, с гордостью кивнул. «Прошу, Сави, расскажите нам о том, чем вы нас сегодня угостите». Преисполненный энтузиазма работник винодельческой мануфактуры прошел вперед и сделал театральный приглашающий жест. Отставил ногу назад с коротким полупоклоном и взмахом руки. «Предлагаю начать с мускатного легкого аверфре с цветочными нотками, а затем перейти к игристому розе. А для тех, кто сможет поистине насладиться вкусом темных фре, у меня заготовлен подарок. Но если будут желающие испробовать нечто более серьезное, в конце стола они смогут найти более крепкие напитки, к которым даже лично я подхожу с особой осторожностью». «Молодым леди, как известно, не пристало страдать по утрам хмельной болезнью. Однако, если кто постарше не боится, я все-таки советую вам опробовать наши настойки». Энтузиаст продолжал рассказывать о стоящих на столе высоких бокалах, наполовину наполненных напитками разной степени крепости. Оша и Мэри переглянулись и молча отошли в сторонку, предпочитая скорее наблюдать, нежели пробовать. А вот братья Стоун, наоборот, воодушевились и прошли в дальнюю часть стола, предпочитая перейти к главному блюду. «Кого-то сегодня точно развезет», — Оша хмыкнула, глядя на смелое поведение Джульена. «И не стыдно им так себя вести перед людьми?» «Им и стыдно, ха!» Мэри скептически посмотрела на Этьена и заметила его нахальный взгляд в ответ. Он будто бросил ей вызов, махнул рукой, подзывая. «Хм! Каков нахал, сам напьется до поросячьего визга и меня хочет опоить!» Скрестив руки на груди, она предпочла отвернуться. Арчанка улыбнулась подруге и приняла вызов вместо нее, приговаривая: «А не переживай, меня подобное пойло не возьмет!» «Ну-ну!» На том подруги закончили разговор, разделились и разошлись в разные стороны. День плавно перетекал в вечер, полный неожиданных сюрпризов и открытий, о которых обе желали не вспоминать впоследствии.